Я раньше не верил, что бывают такие квартиры. Теперь вот поверил. Кто приезжал к тебе до Седова? Двое парней. Они просили спрятать их понадежнее. Не знаю, но, кажется, они боялись Седова, которому ты рассказал о них. А что мне оставалось делать? Молчать? Тогда бы и меня, как моего телохранителя, отправили бы на тот свет. Вы думаете, было бы лучше? Для тебя, наверное, нет, рассудительно сказал подполковник. Я тоже так думаю, поэтому пришлось сказать им место, куда я их послал. Бедная Лариса, лицемерно вздохнул Анжей. Я знаю ее столько лет. Святая Мадонна, они еще могут убить и ее. Седой ведь не человек, это дьявол. Он всегда все знает и все рассчитывает. Иногда мне кажется, что он умеет читать чужие мысли. Как зовут тех, кто к тебе приходил? Анжей метнул на подполковника подозрительный взгляд. «Откуда я знаю?» — спросил он. «Сюда приходят разные люди». «Не валяй дурака», — посоветовал Абрамов. «Так как их звали?» Анжей облизнул губы. Впрочем, отпираться в подобной ситуации было глупо и опасно. «Игорь и Равиль. Фамилии я, к сожалению, не спрашиваю. Но первого, кажется, фамилия Коробов». «Теперь верю», — удовлетворенно кивнул подполковник. «Когда войдут за тобой, ты должен стоять у батареи, так как раньше». «Господи!» — испугался Анжей. «Вы хотите опять меня приковать наручниками?» «Конечно. Иначе они не пройдут в комнату. А здесь мы их встретим». «Хорошо», — согласился поляк. «Но только не можно застегивать наручники. Можно просто надеть один конец мне на руку, а другой зацепить за батарею, не защелкивая наручников. Иначе я не смогу потом освободиться. Потом я тебя сам освобожу». «Это еще неизвестно», — вздохнул Анжей. «Вас двое в квартире, и их будет двое. Чем кончится ваша дворянская дуэль, мне неизвестно. И я очень не хочу снова рисковать». «В доме есть оружие?» «Откуда?» «Конечно, нет». «А автомат твоего телохранителя?» «Это было его собственное, личное оружие. Откуда я знаю, где он его взял? Но у меня никогда не было даже перочинного ножика». «Как зовут женщину, которая была с Седым?» «Не знаю. Честное слово, не знаю. Кажется, Марина или Карина, но точно не знаю». Раздался мелодичный сигнал вызова. Абрамов включил рацию. «Во двор вошли двое», — доложил водитель. «Идут к вашему подъезду. Двое мужчин. Вошли в подъезд». «Спасибо», — отключился Абрамов. Достав пистолет, он проверил свое оружие. «Идут», — негромко сказал он. Офицер ФСБ, вытащив оружие, прошел в другую смежную с гостиной комнату. «Иди к батарее», — приказал Абрамов, выходя из гостиной и заходя в соседний кабинет. Анжей поплелся к батарее. Все замерли. Седой и Леший вошли в подъезд. Все было тихо. Леший недоверчиво огляделся, словно чуя беду. Он повертел головой, но ничего не сказал, поднимаясь следом за Седым. Убийство парня оставило горький вкус неприятной победы у самого Седова. Он до последней секунды не знал, что будет делать. Убьет парня или даст ему благополучно уйти. Пересилило своеобразное чувство ответственности. О сегодняшнем нападении никто не должен был знать. До 5 часов вечера оставалось не так много времени, и он не имел права рисковать. Поэтому в самый последний момент он все-таки выстрелил парню в спину. Сейчас, поднимаясь по лестнице, он уже не думал об Анже. Спекулянт и перекупщик, сводник и гомосексуалист, Анжей не вызывал у него никаких сожалений. Его просто нужно было раздавить, как неприятную, омерзительную зеленую муху, внезапно залетевшую в комнату. Они поднимались медленно, не торопясь. Еще оставалось время, чтобы спокойно убрать Анжея и поехать к Аркадию Александровичу. Еще было очень много времени. Карина, сидевшая за рулем, вдруг что-то почувствовала. Она не понимала, что именно, но это было непонятное чувство безотчетной тревоги. Их автомобиль стоял на улице. Седой по привычке был осторожен, не разрешая въезжать во двор. Карина вышла из автомобиля, осмотрелась, проверила свой пистолет, лежавший у нее в сумке, и решительно пошла во двор. Эта машина, стоявшая в левом углу двора, ей очень не понравилась. И водитель, непрерывно смотревший на подъезд дома, где жил поляк, ей тоже не понравился. Она прошла мимо, направляясь к подъезду. Водитель на нее не реагировал. У него была установка передать сообщение о двоих мужчинах, и он не обратил внимания на хрупкую девушку, нерешительности застывшую посредине двора.